Глава третья. Ранее. Злой протухший запах давно непроветримого помещения, откровенная вонь, от которой уже кружится голова. Скрежет звуки капли воды по нервам. «Я в СИЗО, и мы, сука, приехали. Стас сказал, вытащит, я здесь на неделю, но, похоже, дело затянулось, и мне будет пизда. Я слишком быстро поднялся, быстро нажил врагов, а время такое интересное. Как только на ступеньку выше становишься, так сразу всем мешать начинаешь». Меня подвинули и так некрасиво. Навешали обвинения, как погонов молодому офицеру, который их не выдерживает, и клонится вниз, как чертов клен. А дальше суд. Надеюсь обойтись годом, желательно условки. Стас отмажет. Не зря мой младший братик служил столько лет. У меня отжали бизнес, земли, перекрыли доход. Те, сука, партнеры, кого я считал друзьями, содрали шкуры и под овцами оказались в волке. В этот момент я еще не знаю, что в деле появился новый пострадавший, и само дело быстренько перестряпали в тяжелое. Чертова белокурая девка, которую я впервые увидел уже на судах, она давала показания против меня, не моргнув и глазом. Откуда-то вылезли улики, потом доказательства, свидетели, и заученная речь. Рокотов на пару с Гангой сшили на меня дело не на год, а на десятку общими стараниями. 10 лет, сука. Я думал, сдурею, когда услышал приговор. 10 лет лишения свободы, десятка строгача и её глаза. Зеленая, как у дикой кошки, лживая и довольная. Она определенно радовалась такому исходу. Стас что-то крикнул мне напоследок, но я уже не слышал. В голове туман, я видел только довольную рожу Гены Рокотова и Тамира Гангураева. Они победили. Бизнес отжали, бабло поделили, а меня — под замок. Все чисто и гладко сработано. Судью, где надо, подмазали, прокурор рвал металл. Без разбору, без присмотра дела, на запястьях захлопнули браслеты. Меня увезли. А дальше все как в сказке. Звери да баланда, режим, роба вместо дорогого костюма и ни шагу назад. Я думал, свихнусь сидеть в клетке безвылазно первый год. На второй начал выйти и лезть на стену. Что такое потерять свободу, когда ты на пике? Что такое потерять свой бизнес, связи, земли, на которой работал 20 последних лет? Это смерть. Грёбаная сучья смерть, которую обеспечили мне мои партнеры. И та девка. Она сыграла ключевую роль. «За что?» «Да просто так. Она определенно хотела моих страданий, такой же гнилой натуры, как и весь ее род. Постепенно я обжился, пустил корни, завоевал авторитет, выгрыз его зубами, ведь никто не хочет связываться с тем, кто может случайно или не очень откусить ухо, нос или палец. Я был на зоне один, как черт среди ясного поля. Меня никто не навещал, ни письма, ни звонка, ни весточки. Я начал читать, да, от скуки. Еще я начал тренироваться прямо в камере. Я не давал никому спуску, но и выйти из этого ада тоже не мог. Каждый день — день сурка. Я молился, чтобы все, кто причастен к этому делу, сдохли. Чтобы их стерло в порошок, чтобы они жрали баланду так же, как и я. Вместо солнца видели гробовую доску. И пока они все там живут припеваючи, я мечусь, как зверь в клетке, и хоть ты, сука, плачь. Правда, нет, справедливости тоже. Но я отплачу. Хоть 10 лет пройдет, мне уже похуй. Мать ни разу не навестила, но я этому даже рад. Ни к чему ей видеть меня в кандалах, закрытым, как в клетке. Я отсидел 5-летку, половину срока, а после письмо, пересмотр дела, и замки открылись. Не знаю, что случилось. Я не верил до последнего, но меня выпустили. А, думаю, на строгаче все были даже рады, что я свалил, перекрестились, на всякий случай. И вот он я. Здрасте. Да, сука, еще живой. Я выхожу в той же одежде и обуви, в которую меня сюда привезли. Спортивная сумка на плечах, 100 рублей в кармане, ни денег, ни связи, нихуя нет. Телефон благо отдали, и вот я стою за воротами зоны и смотрю список контактов. Кому позвонить, а хуй его знает. Меня никто не навещал, даже Стас. Видать, забил уже давно к черту. Номер, блядь, Бройба. Этого я сам просил не беспокоить, но он точно жив. Такие живучие сами не сдыхают. Жек, привет. Тишина после тихий голос друга, моего единственного друга. «Кто это?» «Конь в пальто, Беркут беспокоит, помнишь такого?» «Ты что, вышел, Витя?» «Да, блядь, я на свободе, забери меня». «Еду». Свобода так сладкая и желанна. У человека можно отнять деньги, бизнес и волю, но кое-что оторвать невозможно. Желание жить. Они тогда хорошо на мне наварились, но я был бы не я, если бы не подстелил себе соломки. Как раз на такой черный день. «Чёрт, Виктор, как ты вышел?» Бля, и Птрой не изменился. Светлые волосы, россыпь веснушек на носу. Хилый и щуплый, но умный, зараза. Я всегда его защищал. А еще он преданный. Это вообще, блядь, сегодня редкость. Понятия не имею, выпустили. Что делать будешь? Я буду раздавать долги Жека. Мы едем ко мне на ферму. Никто лишний о ней не знает, только свои. Всегда любил пространство, а теперь тем более. Как тут, Мустанг жив? Да, нормально, стараемся. Рада по дому бегает, рабочий по хозяйству. Деньги есть? Ушло прилично, но еще есть. На карманы, зарплаты, больше нет расхода. Я себе ничего не брал. Спасибо, конечно, но это хуйня, а не расклад. Нам деньги нужны много. Значит так, зови Олега, мы открываем фирму. Будем снова строить дома, только на этот раз умнее, и давайте быстро, времени у меня нет. Понял. Вить, ты хоть Стасу сказал, что вышел? Нахрена? Я сам к нему приду. Мой братик любит сюрпризы. Успеть занять нишу и настроить бизнес, пока его снова кто-то не отгрыз. А еще теперь мне надо работать осторожнее еще быстрее. И пока я тупо тратил года на зоне, мои враги не стояли на месте. Но я ничего никого не забыл, особенно ту белокурую суку, которая забила последний ржавый гвоздь в крышку моего гроба. Я пробиваю ее быстро. Жива она, никуда даже из города не свалила. Видать, Рокотов был настолько уверен в том, что я подохну на зоне, что даже никуда не дергался. Елизавета Рокотова, 23 года, недавно закончила педагогический. Училка, значит. Ха, прекрасно. Я нахожу ее в тот же день, желаю убить суку на месте. Но зачем? Какой в этом смысл? Она должна знать, за что сдохнет. К тому же, я еще не нашел ее дядю. Еще один сюрприз. Наша Мурка замуж выходит за одного лоха по имени Славик. Тоже сынуля влиятельного магната. Нормально устроилась? Меня не дождалась. Вовремя, киса. Выходи замуж. Я уже иду за тобой. Мне как раз баба нужна. Лось, Реза, Асель, Олег и Жека, бля, и Птрой. Я собрал тех, кто от меня не отвернулся, и мы сразу начали работать. Я создал контору, мы запустили дела, и дойная корова потихоньку начала приносить прибыль. И если еще 5 лет назад я бы сомневался, то теперь уж точно нет. Я иду по головам, фирма чисто для прикрытия, и Бляйб Трой, как юрист, хорошо прикрыл нашу жопу. Мы отжимаем бизнес, и теперь я сам буду решать, кто останется на рынке, а кто нет. Виктор, это все как-то резко, сейчас все станут. Не наживай проблем. Олежа, если бы я кого-то боялся, меня бы здесь не было. Никакого спуску и никому. Где Рокотов, почему его все еще нет передо мной на коленях? «Потому что, видимо, он узнал, что ты откинулся, залез в нору». «Так найди его, и Гангу тоже. Они ж кумовья, давайте, работайте, чтобы к концу недели они оба были у меня». «Хорошо, будем думать. Еще что-то?» «Да», — оборачиваюсь к Бляйб Тройбу. «Жека, я хочу себе секретаршу». «Какое у нее должно быть образование?» «У нее должна быть хорошая жопа, длинные ноги и белые волосы». «Понял, не дурак, буду искать». Вот за что люблю я Жеку, так это за понятливость. Он закончил юрфак, но знатно меня младше, но именно Бляйб Трой поддержит меня в любой жопе жизни. Смотрю на часы, опаздываю на свадьбу, хоть меня туда никто не звал. Ничего, без подарка она не останется. Я найду эту тварь, а там и дядюшка вылезет, как самый ублюдочный крыс из норы.